На полях, засеянных ячменем, как сорные травы в этом хлебе, цвели встреченные еще в Очане сурепица, гвоздика, жирухи, костер, еще не цветущий, спарыш, буркунчик и растения солончковой пустыни кохия. Из деревьев здесь растет только тополь возле жилых саклей, из кустарников какой-то солянковый, наружным видом весьма похожий на белолозник, достигающий 4 футов высоты и обыденный вдоль всего северного подножия русского хребта. Воспользовавшись, как вышеупомянуто, случайной большой убылью воды в Корейской реке, мы переправились через нее вброд и пошли вниз по левому берегу той же реки. Здесь она вышла из высоких гор и течет уже в предгорьях совершенным коридором, сажен 10-15, иногда того менее шириной. Отвесы боков этой траншеи, пробитой в наносной почве, местами и в горных породах, высятся на 30-40 сажен, выше еще поднимается горная круча, по которой лепится тропинка. Так на протяжении 18 верст до устья реки Кураб, в ущелье которой мы и свернули. Камень Юй или нефрит. В области своего горного течения Корейская река замечательна обилием нефрита, который у многих восточных народов почитается талисманом и весьма дорого ценится в Китае. Известно, что еще в глубокой древности этот камень играл большую роль в торговых и даже политических сношениях названного государства с Хатаном. Подробные сгруппированные сведения о нефрите смотри у Риттера «Восточный Туркестан», перевод Григорьева, и более новые в прекрасной книге Мушкетова «Туркестан». Горы к югу и юго-западу от этого оазиса по рекам Юрункаш и Каракаш славились с незапамятных времен обилием нефрита, настоящая родина которого действительно находится в западном Куэнлюне. Однако известия о месторождении этого камня ограничивались до сих пор лишь вышеупомянутыми Хатанскими горами, да отчасти нахождением нефритовых валунов в реке Еркенской. Ныне мы можем засвидетельствовать более обширный район распространения того же нефрита. По сведениям, добытым в настоящее наше путешествие, обильные местонахождения описываемого камня встречаются в западном Алтын-Таге, всего более по рекам Важ-Дарья и Черченской. Затем во всем хребте русском, в особенности на реках Карамуран и Мольджа, и, наконец, в горах Корейских. Привезенные нами образчики нефрита с рек Корейской и Важ-Дарьи переданы, как и все минералогические наши коллекции, в геологический кабинет Санкт-Петербургского университета. По словам туземцев, описываемый камень встречается в вышеназванных местностях прослойками или жилами, изредка даже значительными глыбами, в скалах среднего, еще же чаще верхнего пояса гор, иногда вблизи вечных снегов. Случайно попадается и в виде валунов по руслам горных речек. Промышленники добывают нефрит в горах только летом. Сначала отыскивают жилу этого камня, а затем выламывают большие или меньшие его куски самыми первобытными инструментами. В Хатанских горах, по словам туземцев, нефрит также копают в наносной почве подземными галереями. Для облегчения труда иногда накаливают огнем обрабатываемое место скалы, добытые куски перетаскивают на вьючных ослах или на собственных плечах. Китайцы называют нефрит юй или юйши, а туркестанцы каш или кашташ, как в первом, так и во втором сложных названиях слова ши и таш нарицательные и означают в переводе камень. Различаются 3 сорта – юйши – яшилкаш зеленый, зэши – аккаш – молочно-белый и юйтанши – желтовато-маслянистого цвета, последний самый дорогой. Черного нефрита, по уверению туземцев, у них нет, равно как и красного. Последнего цвета какой-то другой, очень дорогой камень, называемый по-тюркски лахель – яхан, находится в Хатанских горах. Высоко ценится и молочно-белый нефрит. Зеленый же самый обыденный, хотя цена его в Китае также значительна. Кроме разницы в цвете, лучшим считается нефрит без трещин и заметных жилок. Незадолго до нашего прихода в горы на Корейской реке там был найден в жиле зеленого юйши кусок зэши, имевший, как нам говорили, 5/4 в длину, 2/4 в ширину и столько же в толщину. Китайцы ценили такую находку в 100 ямбов серебра, то есть в 10 тысяч наших металлических рублей. Лучший нефрит отправляется, как и прежде, из Хотана в Китай. Остальное расходится по городам Таримского бассейна и вывозится в другие страны. Помимо различных поделок из этого камня, табакерки, серьги, блюдца, чашечки, ларчики, мундштуки, кольца и прочее, Браслет из него, надетый на руку покойника, предохраняет, по верованию туркестанцев, труп от гниения. Богатые туземцы делают иногда, как нам сообщали, подушку в гробу из того же нефрита, рассчитывая, что чудодейственная его сила станет тогда еще больше. Колония Полу. Повернув с Кырийской реки вверх по ее левому притоку, Кураб, мы встретили в 5 верстах отсюда небольшую колонию магометан Полу. Всего их 50 семейств, живущих в одной деревне. По своему происхождению эти полутибетцы и попали на нынешнее место, как гласит предание, следующим образом. В давние времена в Западном Тибете существовал обычай выбирать царя и по истечении 10 лет правления умерщвлять его, будь он хороший или дурной правитель, все равно. Один из таких царей по имени Хатам, незадолго до ожидавшей его горькой участи, убежал с 300 своих приверженцев и основал колонию на верховье Кырийской реки, в урочище Араш, Баба-Хатым. Но вскоре монголы напали на это поселение, разорили его и перебили жителей. Спасся только сам Хатам с женой, сыном и 2 дочерьми. Эти беглецы ушли вниз по Кырийской реке, за окраинные тибетские горы, и, вступив в браки с местными манчинками, основали нынешнюю колонию Полу. Ее обитатели живут здесь уже в 8-м колене. По своему наружному типу нынешние полусцы представляют, как и другие восточно-туркестанцы, пеструю смесь физиономий, среди которых преобладает мачинский тип. Лишь немногие напоминают собой тибетцев, женщины нередко походят на киргизок. Замечательно, что у этих субъектов передние зубы также выдаются вперед, хотя и не столь резко, как у тибетцев, виденных нами за Танла. Одежда Полу та же, что и мачинцев. Мужчины носят рубашку, панталоны и халат, подпоясанный кушаком. На голове баранья шапка, на ногах сапоги. Женщины имеют такое же одеяние и обувь, только халат обыкновенно цветной, бумажный или шелковый, не подпоясывается. Кроме того, голова у женщин или повязана белым покрывалом, или покрывало это спущено на спину, поверх же его надета на голову шапка из белого или черного барашка, у богатых иногда из меха выдры. Волосы свои замужние женщины, как и все мачинки, заплетают в 2 косы сзади. Девушки носят 4 или 6 кос, 2 сзади головы, по 1 или по 2 спереди на висках. Как женщины, так и девушки украшают свои головы и шеи ожерельями из камней и другими драгоценностями. Замечательно, что полуски очень долго кормят грудью своих детей, до 2, даже до 3-летнего, как нам говорили, возраста, поэтому случается, что 2 младенца сосут одну и ту же мать. По образу жизни и обычаям полусцы почти не отличаются от мачинцев. Их же языком и говорят, тибетскую речь совсем забыли, однако в браке ныне вступают только между собой. Характер описываемого племени веселый, песни, музыка и пляска составляют любимое удовольствие. Деревня Полу расположена при слиянии рек Кураба и Терекляка на абсолютной высоте 8200 футов. Глиняные сакли в этой деревне тесно скучены, садов нет. Впрочем, мы видели несколько больших деревьев, кажется, айвы, и несколько молодых абрикосов, но много землепашества. Вокруг поселения и по обеим названным речкам разбросаны поля, всего, я полагаю, около 10 сотен, на них засевают ячмень, пшеницу и горох. Другие хлеба здесь не растут. Помимо земледелия, жители Полу занимаются скотоводством, содержат много баранов, в меньшем числе коров и лошадей. Последние, хотя небольшого роста, но славятся своей крепостью и выносливостью. Теперь лошадей у полуцев немного, ибо китайцы, заняв по смерти Якубека восточный Туркестан, озаботились прежде всего уничтожить туземных лошадей, дававших возможность быстро действовать в случае восстания. Лошади отбирались китайцами для себя, частью же умерщвлялись, их расстреливали, иногда же, по словам полуцев, заводили зимой в реки или прямо обливали на морозе водой и замораживали. Хозяевам оставлены были лишь в небольшом числе кобылы, от которых имеется нынешний приплод. В 1 версте от деревни Полу вверх по реке Тереклик находится мазар, где похоронен Кличбурахан, сын чеченского царя Аликмази. Мазар этот утыканный, как обыкновенно на здешних магометанских кладбищах, жердями с привязанными к ним тряпками и хвостами яков, лежит на вершине довольно высокого и крутого холма, внизу которого видны 2 небольшие пещеры. В них иногда временно поселяются желающие спасаться от мирских сует. Затем также в расстоянии версты от описываемой деревни, но уже вверх по реке Кураб,